Глава 10. Айтар. Я возвращался к Лекси, сжимая под плащом пузырек с заветной жидкостью. Мне пришлось задержаться во дворе, чтобы под покровом магии невидимости проверить несколько людей и драконов, подозреваемых в контршпионаже. Я думал про камни, которых достал всего 3 из 9. Но ничего, пару дней не сыграют роли. Как только помогу Орланду найти предателя, сразу же займусь поиском кристаллов, потому что нужно спрятать Лекси в надежном месте. А перед тем я сделаю ее своей. Мрак. Я только сейчас осознал, что не смогу попасть обратно в Нортал, если сила кристаллов септограммы не восстановится. Эта дилемма ввергла меня в замешательство, и я решил для начала выяснить, даст ли зелье эффект. Тогда будет видно, что делать после. Я вернулся раньше, с нетерпением дожидаясь Лекси. Она запаздывала. Что она там придумала с приютом и девчонкой? Я, конечно, поддерживал ее рвение помочь детям, которых у меня никогда не было, но пока не до того, и так масса проблем. Я до сих пор не понимал, каким образом Лекси столь быстро научилась пользоваться магией, и это сильно настораживало, как и внезапные перемены в ее характере. На всякий случай связался с Вальторром с помощью магического браслета, без которого больше решил не отпускать его. Теперь я знал, почему он совершил нападение, и понимал, что парень привязался к Лекси и выполняет любые ее просьбы. Это немного напрягало и заставляло ревновать. Но ничего, скоро она станет моей, и тогда Торр не будет реагировать на девушку как голодный самец. Тем более я позволил ему удовлетворять свои потребности с другими, дал относительную свободу. Вскоре они вернулись, уставшие, запыхавшиеся. Торр нес сумки с очередными покупками, как вышколенный слуга. Наверное, женщины все такие, любят совершать покупки. Это их особенность, и Лекси не исключение. Но я с удивлением услышал, что в баулах детская одежда, которую они купили для детей из приюта. «Остальное сразу доставили в приют. Это последнее, пришлось забрать с собой», — с гордым видом сообщила Лекси, оставив сумки в коридоре. «Айтар, нам нужно срочно поговорить». «Что она придумала? Решила, что вчера едва не совершила ошибку? Еще не поздно передумать и стать женой Освальда, когда мы попадем в Роддернар. Вот только я всю свою жизнь буду мучиться. Если дракон почувствовал любовь, это надолго, как дар небес». «Хорошо, пойдем поговорим», — процедил, решив не откладывать, чтобы знать, на что мне рассчитывать. «Лучше выяснить правду раньше». «Я приду к тебе, как только переоденусь и приведу себя в порядок. Разговор будет долгим. Ты мне врал, Айтар», — сверкнула она глазами. «В чем это, интересно?» «Да, поначалу немного не договаривал. Что сейчас на нее нашло?» «Твари Хелвета! Я должен выяснить правду о себе, чтобы знать, что мне делать дальше». Я закипал. Снова вырывалась моя незавершенная ипостась. Но взял себя в лапы, кивнул Лекси и бросился в комнату, чтобы поскорее остаться в одиночестве, иначе просто сойду с ума. В руках оказался пузырек с зельем. Я сжал его пальцами так, что побелели костяшки. Мрак. Я должен ее предупредить. Это важно. Она сможет сдержать меня в том случае, если все пойдет не так. Лекси — мой гарант безопасности. Я поставил зелье на стол, терпеливо дожидаясь возвращения девушки. Сначала стоит выяснить, что ей удалось узнать и почему она говорит, что я лгал. В этот раз она не стала долго думать, вошла через несколько минут. Мы вцепились друг в друга пытливыми взглядами. «Так в чем я тебя соврал?» — не выдержал первым. «Ты сказал, никто не попадает сюда с земли, что я избранная, особенная», — со злостью выплюнула она. «Говорил, что только предназначенные наследником другого мира девушки могут преодолеть границу измерений». «Так, а с этого момента поподробнее», — шагнул я к Лекси, схватив за руку. «Что тебе удалось выяснить?» «Девочка, которую я спасла, Мия, она с земли, она назвала город, описала наш мир, она жила там, а ты говорил, невозможно преодолеть межмировое расстояние. Значит, и я могу попасть обратно». «Этого не может быть», — отрывисто произнес я, сжимая пальцы Лекси. Может, может, Айтар. Есть способ обратного перемещения, я в этом уверена. Она говорила мне, что говорит со звездами. Воцарилась недолгая пауза. «Повтори, что ты только что сказала, Лекси», — требовательным тоном произнес я. «О чем? О том, что я могу попасть обратно?» — выходила она из себя. «Нет, про звезды». «Она говорит со звездами», — осел ее голос. «Блин, я же обещала не говорить». Лекси затравленно посмотрела на меня. Она искала способ попасть обратно, не хотела оставаться со мной. Я отлично понимал ее. Зачем я ей нужен, когда там своя устоявшаяся жизнь, где нет постоянных угроз и неожиданностей? Но когда она сказала про девчонку, это вдруг заставило меня вспомнить одну древнюю легенду Нортала, в которую я никогда не верил. Я взглянул Лекси в глаза. Она не врала мне. Девочка, которую она нашла, и правда особенная. «Я действительно не знаю способов перемещения в твой мир. Да и как это осуществить, когда ты умерла?» — запнулся я. «Что, если ошибаюсь, и она вовсе не умерла?» Я совсем запутался. «Но я должен сказать ей, кем может оказаться та девчонка?» «Есть одна легенда, или сказка, про говорящую со звездами». «И кто она такая?» «Та, которая слышит высшие межмировые сущности, что всем управляют, и может напрямую с ними общаться. Есть старая сказка, которую нынче все забыли. Она гласит о том, что когда-то существовала женщина, что могла перемещаться между мирами и говорить с древними светилами. Но правда ли, я не знаю. Эту же историю слышал и на Элевейте в различных интерпретациях». «Неужели она переродилась?» «Не знаю. Но ты меня заинтересовала. Я никогда не верил, что такое возможно», — выдохнул я. «Значит, я смогу вернуться домой вместе с ней?» — с надеждой посмотрела на меня Лекси. «Мрак. Я могу упустить свой единственный шанс быть счастливым. Если Лекси вернется домой, я просто умру от горя, безысходности и нарушенного магообмена, который и так меня медленно убивает. Но я не мог препятствовать ее желаниям. Нужно что-то делать, пока не поздно. Говорящее со звездами, конечно, интересно, но я могу потерять Лекси навсегда, и это обстоятельство волновало куда сильнее. Нужно сделать так, чтобы она отказалась от своего желания вернуться, а я не могу заставить ее полюбить меня насильно». «Что это такое?» — вдруг спросила Лекси, глядя на бутылочку зелья, что так и стояло на столе. «То, о чем я говорил вчера, зелье забвения». «Сделай это сейчас, Айтар. Ведь если я вернусь, то уже не смогу тебе помочь вспомнить прошлое», — внезапно произнесла Лекси. «Уверена?» — повторил ее вчерашний вопрос. «Я ведь предупреждал, что-то может пойти не так». «Да. Давай же». Она вырвалась и подала мне зелье. «Я не боюсь». «Тебе не стоит бояться», — тихо сказал я, взяв из ее рук пузырек с жидкостью. Открыл его и почувствовал, как по спальне поплыл пряно-острый аромат элитарии, напомнивший мне о необходимости все же выяснить правду. «Я не убивал Эйлин. Теперь точно знаю, что меня подставили. Просто смотри, чтобы я не вырвался наружу. Если что, позовешь Торра». Я склонился, кратко поцеловал Лекси в губы, затем отпустил ее, отвернулся и залпом выпил остро-сладкий напиток. Выдохнул. Вот и все. Нет обратного пути. Лекси. Уф, хорошо, что он это все же сделал. Я ужасно боялась, что Айтар не отпустит меня домой. И когда вспомнила его шутку про побочные действия зелья, сразу подумала, что можно воспользоваться возможностью, потому что в каждой шутке есть доля правды. Я пока не знала, что выйдет из этой затеи, но ему в любом случае нужно узнать правду, а мне — получить гарантию. Айтар схватился за портик кровати, словно хотел вырвать доску. Я видела, что его трясет, как при лихорадке. Он постепенно отключался от реальности, а я испугалась, что действие зелья может продлиться слишком долго, и что мне тогда с ним делать? Ты в порядке? Осторожно поинтересовалась, запоздала, сообразив, что все серьезнее, чем я думала. «Все отлично», — выговорил Винг, но вдруг упал на ковер, и его лицо приобрело звериное выражение. Я больше не пугалась этих метаморфоз, но пока ничего ужасного не произошло. Это лишь реакция на зелье. Все хорошо, успокоила себя. Его тело выгнулось дугой. Я с содроганием ждала, что же случится дальше. Айтар что-то отрывисто шептал, а на его лице появилось выражение отчаяния. Он даже не замечал меня, хотя глаза периодически открывались, и он смотрел так удивленно, словно видел привидение. «Айтар! Айтарчик! Что с тобой?» — зашептала я, когда мне показалось, что ему плохо. Я подбежала, обняла его лицо ладонями, пытаясь успокоить дрожь. «Ну же, мой хороший, только не окочурься! Зря я поддалась на твою провокацию!» Мужчина дрожал в моих руках, и пол под нами тоже содрогался, словно в помещении работал отбойный молоток. Но я пыталась сохранять спокойствие. Я даже чувствовала, каким горячим стал Айтар, и это пугало больше всего. Внезапно он сел и схватил меня за руку. Я уже судорожно гадала, сколько продлится действие зелья забвения. Он начал приходить в себя, но все происходило весьма странно. Винг поднялся на ноги, словно им кто-то управлял, потому что на мои слова он никак не реагировал. Пошатываясь, направился к выходу, распахнул двери, вышел на улицу в одной рубашке, не чувствуя мороза, поднял взгляд к небу. От него полыхнуло магией. В звездном свете силуэт смотрелся величественно. Даже осанка изменилась. Из его рук вырывались ледяные молнии, взрывая воздух. А взгляд походил на взгляд безумца. Я вдруг с отчаянием поняла, что он превращается в дракона. Хотела было позвать на помощь Тора, но крик застрял в горле. Я рванула к Вингу, пытаясь удержать на месте, как все пространство вдруг взорвалось огнем. Меня резко отбросило назад, в снег. Я больно ударилась при падении, но тут же подскочила на ноги и заметила, как грозный серебристый ящер уже расправляет крылья. Нас никто не видел. На окраине в это время не было прохожих. А я злилась, понимая, что Айтар вот-вот взлетит, и даже Тор его не остановит, только может пострадать. За себя почему-то совсем не боялась, словно знала, что могу управиться с этим монстром. Почувствовав силу, не раздумывая, создала иллюзорный канат из света, набросив его на шею дракона. Потом взмахнула руками, чтобы перекрутить материальную иллюзию вокруг своего пояса. И вдруг поняла, что мы взмыли в небо над Леевом, и я лечу вслед за Вингом. Впереди мелькало серебро его шкуры с вкраплениями синего льда, которое, словно зеркало, отражало звездный свет. Я вцепилась руками в иллюзорный, но ощутимый канат, постепенно уменьшая его и расстояние между мной и драконом. Несмотря на ветер и холод, у меня получилось сосредоточиться на магии. И вскоре я уже добралась до Айтара. «Черт, тест-2, отпущу тебя, Винг. Потом ищи, как ветра в поле». Я изменила иллюзию, трансформируя канат в сеть, по которой, преодолевая ветер, взобралась на шею летающего монстра. Вцепившись в чешуйчатые наросты, страшно не было. Верно говорят, в экстренной ситуации человек способен на любые подвиги. «Ну и куда мы летим?» — громко крикнула я. Встречный поток воздуха глушил мои слова. Но мне было все равно. Я знала, что Винг сможет услышать меня, если достучусь до его сознания, как общались драконы между собой. И даже не знаю, почему так решила. Мы уже отлетели от Леева довольно далеко и пересекали горную гряду, что служило столицей королевства защитной стеной. Поэтому в самом городе ограждающей стены и не имелось. Тем более эти горы патрулировали драконы короля Орландо. Вскоре над нами расстелилось снежное поле, изредка прерываемое скалами, а граница между сушей и льдом и вовсе растворилась в ночной мгле. Я боялась, что мы заберемся слишком далеко, поэтому собрала всю свою силу воли и приказала дракону разворачиваться. Пространство разорвал пронзительный крик ящера, и ветер понес звук дальше. А мы вдруг плавно развернулись и направились вниз. Я упала в последний момент, перед посадкой. В глазах потемнело, голова закружилась, и я лишь понимала, что лежу на снегу, а мне в живот утыкается нечто большое. Обдало жаром. В тумане проявились очертания. И я вскрикнула, поняв, что надо мной навис дракон. Он жадно втягивал ноздрями воздух. Глаза светились голубым огнем, но в них я видела знакомое выражение и понимала, что это всего лишь Айтар, который еще не отошел от действия зелья. «Давай, приходи уже в себя», — протянула руку, дотронувшись до шершавого носа. Стало слегка страшновато, ведь голова дракона была с меня размером. Но я старалась не паниковать и успокоить его, понимая, что в этот момент ему не лучше, чем мне. Он вдруг оскалился, обнажая длинные клыки. Потом вскользь прошелся по моей руке колючей щекой. Поднял голову, извергнув голубое пламя, заискрившееся в ночи морозными льдинками. По телу дракона пошли переливы. Он снова превращался в Айтара. Я ахнула, когда мужчина упал в снег. Поднялась и бросилась к нему настолько быстро, насколько это было возможно, ведь мне мешали сугробы и ветер. Опустилась около него, и мое дыхание сперло, когда я подумала, что он умер. Я похлопала его по щеке, пытаясь привести в чувство. Даже ощутила вину, что вовремя не позвала Вальтора на помощь. Но когда приблизила лицо к лицу Айтара, поняла, что он дышит. Внезапно, не приходя в себя, он обхватил ладонями плечи, разворачивая меня, и сам оказался сверху. Я даже чувствовала, как он возбужден. Вот же извращенец! Несмотря на свое желание, не хотелось заниматься сексом в сугробе, хоть моя магия и помогала не замерзнуть окончательно. А тело Айтара было притягательно горячим. Тишину снежного поля нарушил громкий рев. Высунув голову из-за плеча мужчины, я увидела страшный силуэт тролля. «Вот только вас здесь и не хватало для полного счастья, ночные монстры. Мне одного умалишенного дракона под воздействием зелья забвения с головой хватит». Я направила на чудовище поток света, заметила, как тролль зажмурился. К слову, Айтар совсем их не видел и не чувствовал, потому как в этот момент он впился в мою шею поцелуем, раздвинул коленом ноги. Волосы мужчины загораживали обзор, но я не могла сбросить его с себя. Так и приходилось действовать, лежа под ним. Я создала огромный шатер из света, и тут же раздался оглушительный вопль тролля, налетевшего на световую преграду. Троллей оказалось несколько. Ослепленные ярким сиянием, они сразу же отпрянули назад, нелепо толкая друг друга. Я вздрогнула от того, что Айтар впился поцелуем в мои губы. Но в таких условиях мне уже ничего не хотелось, даже с ним. Ответила на поцелуй, лишь для того, чтобы он снова не учудил чего-нибудь. Чертово зелье вместе с воспоминаниями Айтара. Надеюсь, они стоили моих мучений. Айтар. Наверное, я поспешил с зельем. Но мне и правда нужно быстрее узнать, смогу ли что-нибудь вспомнить, или это априори невозможно. Понемногу охватывал леденящий холод, конечности сковывало. Такого в прошлый раз не было. Скорее, это моя внутренняя установка. Но и магическое зелье немного отличалось своим составом. Я все еще смотрел на Лекси, но не мог произнести ни слова. Будто парализовало. А потом в глазах и вовсе потемнело. Я пытался удержаться на ногах, но постепенно сознание замутнялось, и все растворялось во мраке. Капля за каплей в черном тумане материализовались очертания моего дворца в Хелле. Мое кресло, мой любимый кабинет, вид на город с высоты ледяной скалы. Отчаяние и злость от того, что Эйлин дала Сатору согласие. Любил ли я ее на самом деле? Наверное, да. Или нет? Я совсем запутался. А может, просто хотел доказать, что я лучше Ши Мартена? Меня вдруг начало клонить в сон. Сидя в кресле, я слышал ее голос, ее зов. Она кричала, отбивалась от кого-то и звала на помощь. Мрак! Да что со мной происходит? Я должен спасти ее, но ничего не понимаю. Преодолевая муторное состояние, я вышел на террасу дворца. Прислушался. Голос Лин звучал повсюду. Где же она сама? Айтар, меня похитили. Новый зов. Казалось, Эйлин находится рядом, но я ее не видел. Я сменил ипостась и взлетел над ледяной скалой, драконьим зрением пытаясь охватить все пространство над городом. Голос отдалялся, и я летел на него, словно меня притягивало магнитом, как мотылёк летит на пламя, хоть и знает, что погибнет. В разуме, который не мог контролировать по непонятной мне причине, только одна мысль. Она в опасности. А потом мощный силовой удар, от которого потерял ориентацию в пространстве. Я чувствовал переход в другой подуровень мира. И запоздало догадывался, что меня похитили, заманили в ловушку, используя Эллен как приманку. Этого не мог сделать дракон. Только боги первородные способны на такое. Воспоминания временно прекратились. Затем тьму пронзил яркий свет. Хелвет. Я что, в силовых кандалах? Я пытался использовать силу, чтобы сбросить их. Но меня снова оглушили мощным ударом магии. Придя в себя, я открыл глаза. Но понял, что передо мной лишь стена. И повернуться никак не мог. Кто-то находился рядом, за моей спиной. Я чувствовал чужое присутствие, хоть и не мог прочитать аур первородных. Они великолепно умеют их закрывать от посторонних. «Девушка ждет?» — спросил вдруг кто-то. Другой одобрительно хмыкнул в ответ. «Винг сделает то, что нам нужно?» Голос первый, чуть неуверенный. «Зелье забвения не даст необходимого эффекта. Но у меня имеется то, что требуется. Против такого не устоит любой первородный. Взял в закромах у Лоррина. У меня ведь есть доступ ко всему хранилищу». Болезненный удар, от которого я упал на колени. Мне подняли голову, вливая в губы сладкую жидкость. Снова удар, снова беспамятство. Третья порция воспоминаний оказалась самой удивительной. Я пришел в себя в комнате, посредине которой располагалось круглое ложе. На алых простынях лежала красивая девушка. Тонкие руки ее были скованы платиновой цепочкой змеей, закрепленной к столбику в изголовье. На глазах прекрасной незнакомки была плотная повязка. Всполохи магического пламени, вырывающиеся из круглых камней кварца, лизали тело красавицы, и она дрожала. Но не от холода и не от страха, а от предвкушения. Изящные, чуть приоткрытые губы улыбались. Она услышала, что я вошел. Дернулась, подавшись мне навстречу, но оковы не дали ей изменить положение или снять с глаз повязку. «Давай же, сделай это», — томно прошептала она. От нее пахло летом, цветами и девственностью. И у меня окончательно съехала планка. Я не понимал, кто я и зачем здесь нахожусь. Зелье пробудило во мне дикого зверя. Я только почувствовал тянущий зов своей плоти. Я до боли в паху желал секса. Хотел именно эту девушку, даже не зная, кто она такая. Мне и не хотелось знать, потому как разум мой почти отключился. Реагировал лишь на запах и работал на первобытные инстинкты. Хотелось завладеть ей, взять здесь и сейчас. Кажется, и она была не против принять меня. Я не смог бы жить, не узнав, какая на вкус ее страсть. Звериные инстинкты, что бушевали во мне, затмили разум сладким туманом предвкушения. Я сразу возбудился и был готов к действиям. Опустился около незнакомки на постель, встал на колени, дрожа от предвосхищения. Поцеловал ее небольшую грудь, втянул ягодки темных сосков, покрыл поцелуями плоский живот, поглаживая ладонями идеально гладкую кожу. Прошелся языком по внутренней стороне бедра, ощущая будоражащий запах невинности. Она быстро задышала, дернулась, но тут же затихла в ожидании моих дальнейших действий. В глазах помутнело. Я развел ее ноги, пристроился между ними и подался вперед, приподнимая тело незнакомки к себе, отчаянно сжимая ладонями ее упругие ягодицы. Вокруг нас мелькали разряды магии. Казалось, что девушка сама светится. Я даже чувствовал удивительную силу, которая была в ней. Но похоже, что она пришла сюда добровольно, и ее никто не принуждал. Я толкнулся вперед, продвигаясь в узкое пространство ее лона. Почувствовал преграду. Она вскрикнула от боли, но тут же замолкла и застонала. Дальше воспоминания совсем туманные. Я двигался в ней. Она говорила, что я самый лучший. Мне было уже все равно, только бы скорее достичь эйфории. И с каждым новым толчком я чувствовал связь, что появлялась между нами. Ощущал ауру незнакомки. Наши ауры сплетались, сливаясь в едином порыве нашей страсти. Девушка кричала от восторга, но словно не понимала, кто с ней находится. А потом развязка, облегчение и снова тупая боль. Опять темный туман и силовые кандалы. «Нужно избавиться от него, и побыстрее!» Снова тот же первый голос. «Он может все вспомнить. Значит, стоит убрать Винга подальше, туда, где его воспоминания потеряют смысл. Ты же говорил, знаешь, что делать». «Естественно, знаю», — раздраженный голос второго. «Нам понадобится несколько дней. Ничего, продержим его здесь столько, сколько потребуется. И заодно от драконицы его избавься. Она была нужна нам лишь как приманка». Темно. Больно. Я все еще ощущал под собой тело той незнакомой девушки. Пробовал ее сладкие губы. Чувствовал удивительную ауру. Лекси. Все вдруг прояснилось, и я осознал, что нахожусь в Нортале, а подо мной на снегу лежит Лекси. Поднялся и сел, пытаясь прийти в себя и понять, что это такое было. Этого не может быть. Невозможно. Невозможно. Мрак. Вот это я попал. Лекси. Постепенно действия Айтара приобретали осознанный характер. Внезапно он отпустил меня и сел, схватившись руками за голову. «Мрак!» Выругался он и замолчал. Дернулся, словно все еще отходил от зелья. Потом спросил сквозь сжатые зубы. «А где мы вообще находимся?» «Спрашиваешь? Посмотри сам». Указала ему на троллей, силуэты которых были видны за полупрозрачным светящимся щитом. «Твари! Они здесь повсюду, а ты неплохо с ними справляешься». «Не льсти мне. Лучше скажи, что ты видел». Я поднялась, отряхиваясь от снега. Айтар тоже встал. Он вдруг как-то странно смотрел на меня. Я впервые видела такой взгляд. В нем мелькали удивление и непонимание. Он молчал, словно думал, как сообщить важную новость. Затем шагнул навстречу и обнял мое лицо ладонями. «Ты ведь знаешь сама, что я видел!» Со злостью сказал он. «Откуда мне знать?» «Я видел тебя, Лекси!» Выдавил он, не позволяя мне избавиться от захвата. И я была вынуждена смотреть в его ледяные глаза. «Ты совсем спятил, Айтар? И что мы делали в твоем видении?» «Занимались сексом». «Что ты имеешь в виду?» «Ну точно спятил. Я не понимала, зачем он это говорит. Разозлить меня еще сильнее?» «Спору нет. Он на это гораст. Его тон мне совсем не нравился. Хотелось огреть его, чтобы не смел меня обманывать. Он сел и сдавливал мое лицо. Было неприятно и даже больно. Ненависть из маленькой искры вспыхнула ярким пламенем, будто своими словами он подлил в нее горючего. Теперь чувство полыхало во мне с новой силой. Да что я вообще нашла в этом ненормальном драконе? Отпусти, мне больно», — прошипела я. «Только когда ты скажешь правду». «Придурок!» Я собрала магию сияющей полусферы, превратив ее в прочные канаты, которые, как змеи, подобрались к Айтару, опутывая его ноги. Потом мысленным усилием дернула, повалив мужчину на снег. Сама отпрянула назад, запоздала, понимая, что бежать все равно некуда. Ох, и не вовремя все происходило. Как только пропал световой купол, тролли тут же пришли в себя и теперь двигались на нас. А я понимала, что мой магический резерв на сегодня исчерпан. Я топнула ногой от злости и окончательно убрала иллюзию. Но Айтар уже и сам смог выбраться из плена с помощью своей магии. Он прыгнул в сторону. Показалось, что он решил меня бросить в этом снежном поле. Но оказалось, Винг менял ипостась. Я даже не успела заорать, как он подхватил меня когтями и взмыл, крыльями сбив с ног двух пятиметровых уродцев, которые тянули руки вверх и протяжно ревели, поняв, что от них ушла добыча. Вот же безмозглые. Я уже успела узнать, что с ними бесполезно бороться. Сколько правящие драконы не пытались от них избавиться, тролли вновь рождались из камней. Были частью магии этого мира и некоторых его подуровней. Я злилась и недоумевала, почему Айтар говорил о том, что мы с ним переспали. Он не мог увидеть такое, потому что мы знакомы всего несколько дней, за который мое отношение к нему периодически менялось диаметрально противоположно, и его изменившееся поведение пугало до колик. Но я ничего не могла поделать, пока он нес меня в сторону Леева. Мне совсем не хотелось оставаться с наглым драконом, но нужно выяснить, что он имел в виду под своими словами. Энергия понемногу восстанавливалась. Чтобы не мерзнуть, я создала из едва теплившейся во мне магии подобие кокона, который защищал от промозглого ветра, и мечтала уже оказаться в городе, но через несколько минут уровень силы снова снизился до нуля. Я как батарейка, черт побери, солнечная, точнее звездная. Вскоре показались темные городские башни, вырисовывающиеся на фоне заснеженных гор. Мы пошли на посадку. Когда Айтар снизился, то у самой поверхности земли разжал лапы, но я, наученная горьким опытом, ловко кувыркнулась на снегу, сразу же встав на ноги. Он обратился человеком, направился ко мне, схватил за руку и потащил в дом, не говоря при этом ни слова. Я пыталась вырваться, но Айтар не отпускал меня от себя. Моя магия не успела восстановиться до конца, поэтому я ничего не могла ему сделать. Мои слабые попытки он тут же блокировал своей силой. Айтар шел широким размашистым шагом. Лицо его выглядело напряженным и даже злым. Брови свелись к переносице. Губы сжались в ровную полосу. Глаза сверкали. К нам навстречу выбежал Тор, но Айтар отбросил его в сторону, приказав, чтобы тот летел на охоту. Затолкал меня в свою спальню, плотно закрыл двери. Потом повернулся ко мне, вызывающе поднял бровь и спросил: «Зачем ты меня тогда подставила?» «Опять 25. Слушай, ты уже достал своими беспочвенными наездами», — зло выговорил в ответ. «Это была ты. Я хорошо запомнил твою ауру, твое лицо и тело, только глаза не видел. Так вот, когда возникла наша связь». «Это не могла быть я». «Я не могу ошибаться», — прошипел он и мгновенно опрокинул меня на постель, навис сверху, глядя колючими глазами. Потом плавно завел мои руки над головой и требовательно произнес: «Говори же, Лекси, с кем ты провернула эту гнилую авантюру? Кто твои сообщники?» «Пошел ты!» — бросила ему в лицо со всей накопившейся яростью. «Ты украл у меня жизнь, а теперь еще не ясно, чего требуешь». Договорить не успела, потому как он припал к моим губам поцелуем. Этот поцелуй был жестоким, властным. Айтар кусал мои губы, впивался в них так, словно хотел доказать этим, что он прав. Не хотел слушать оправданий. Да я и оправдываться не желала, потому как сказать мне больше было нечего. Я не могла вырваться из захвата, но все еще дергалась, как вдруг Айтар отпустил мои руки, стаскивая кофту. Затем с силой рванул нательную рубашку, мгновенно избавляя меня от нее. Стащил брюки, хотя я брыкалась и даже заехала ему по лицу. В ответ Винг перехватил за лодыжку и, удерживая ее, слегка укусил бедро. «Отпусти немедленно!» — потребовала я, когда он порвал мои облегающие панталоны и отбросил в сторону остатки бесполезной ткани. «Нет уж, Лекси, сначала я выясню всю правду», — глухо прорычал он. «Странный ты способ выбрал, Айтар», — прошипела в ответ, но меня словно никто и не слышал. Он склонился к моим губам, оставляя на них мучительно сладкий поцелуй. Затем отрывисто прошептал: «Тш-ш, маленькая, потом поговорим. А сейчас повторим то, что ты должна вспомнить тоже, даже если ты снова девственница. Не пойму, это шутка высших или способ заманить меня в новую ловушку? Но ты ведь знаешь, что судьба вернула тебя мне. Ты моя еще с того самого дня, даже если считала иначе. И сегодня я это докажу». «Не надо ничего мне доказывать. Этого никогда не было, Айтар», — со слезами на глазах прошептала я, не понимая, чего он ко мне прицепился. Но при всей странности ситуации чувствовала, как мое обнаженное тело откликается на его близость, как внизу живота концентрируется кровь, отдаваясь болезненными спазмами желания. «Надо, Лекси. С огнем борются огнем, разве не так?» С горечью в голосе усмехнулся он. «Айтар своего добьется, не сомневаюсь. Просто неожиданно как-то все происходило. Сопротивляться не хотелось. Я смотрела широко раскрытыми глазами на лицо мужчины, который развел мои ноги. Он прижал меня к постели весом своего тела, и впился в шею губами, словно метил собственность. Прошелся отрывистыми колкими поцелуями по груди. Втянул ртом сосок, чуть прикусив. Он действовал резко и напористо. В нем ничего не осталось от того хорошего Айтара. Глаза горели огнем, как у безумца. Даже страшно как-то. А вдруг станет зверем в самый неподходящий момент? Уж лучше не провоцировать. Его горячая ладонь плавно легла на внутреннюю часть бедра. Айтар медленно погладил кожу и вскоре добрался до моего интимного местечка. Громко рыча, раздвинул пальцами бархатистые складочки, ловко прошелся по нежной плоти, при этом надавил на чувствительную точку, и все меня словно опалило огнем. Я еще раз попыталась было дернуться, но по телу разлилось предательское тепло, желание только усиливалось, хотя для приличия я оказывала слабые попытки протеста, а почувствовав горячее мужское естество, и вовсе затихла, испуганно глядя на Айтара. На его обычно холодном лице отражалась целая буря эмоций, словно спала маска, и в голубых глазах я видела недоумение, тревогу и ярость одновременно. «Давай же! Чего ждешь?» — выплеснула я вместе со скопившейся злостью, остро приправленной страстью. «Доигралась!» — хрипло со злостью проговорил он, двинулся вперед и постепенно вошел, заполнив узкое пространство. Я вскрикнула от внезапно возникшей боли. Винка остановился, глядя мне в глаза, так странно, словно сам сомневался, стоит ли продолжать. Но и отступать было слишком поздно. Я прикусила губу и только растерянно смотрела на него. Не кричала, не билась. Просто ждала, пока тело привыкнет к ощущениям. Айтар наполовину вышел, но вдруг проник с новой силой. Боль ушла через несколько секунд, уступив место желанию. Внутри вдруг стало горячо, и я сама двинулась навстречу мужчине, устраиваясь удобнее. Айтар приподнял меня под ягодицы и проникал внутрь размашистыми движениями. Я стонала, плавилась от натиска, подстраиваясь под ускоряющийся темп. За эти дни я столько раз возбуждалась от одной лишь мысли об этом драконе, что сейчас мне было все равно, зачем он это делает. Но я понимала, что со своим поступком он сам попал впросак. Теперь Айтар не выдворит меня из этого мира, не отдаст наследнику. А главное, на меня не подействует никакая магия кристаллов. Он попался в свою же ловушку. «Так тебе и надо», — рвано подумала я. Потом обняла его лицо ладонями и страстно поцеловала искаженные гневом и желанием губы. В ответ он завладел моим ртом, как безумный, словно хотел поцелуем достать из меня душу. Через нас проходили волны магии, окутывая светом. Мое тело охватило пламя его ауры. По влажным стеночкам скользила горячая плоть Айтара, а я царапала его широкую спину. Вонзалась ноготками в мускулистые плечи, обвивала ногами его талию. Внутри все пульсировало. Я задыхалась и лишь приглушенно стонала от довольно резких, но таких желанных проникновений. «Да!» Выдохнул мне в губы Винг, и в его глазах полыхнул голубой огонь. Он сделал несколько быстрых решающих движений. В этот момент меня накрыло сладкой волной оргазма, и я забилась в конвульсии, обхватив мужчину ногами и руками, чтобы не упускать от себя. При этом почувствовала струю горячей жидкости, омывающей пульсирующие лона. «Ненави!» — зашептала было я, но Айтар закрыл мне поцелуем рот, не дав высказать, что я о нем думаю. Я замолчала, все еще переживая оргазм. Айтар поднялся с постели, чуть пошатываясь. Я натянула на себя простынь. Отвернулась, уткнулась в подушку и чуть не завыла от обиды на него и весь этот проклятый мир. Мое тело, которое только что содрогалось от удовольствия, теперь дрожало от моих рыданий и негодования. Почему все так странно и нелепо? Что он от меня хотел услышать? Почему мы не могли поговорить как нормальные люди, а постоянно спорили и не желали друг друга понять? Я поняла по шороху и шагам, что Айтар уже оделся. «Я скоро вернусь. Мне нужно побыть одному и подумать. Прости». Хладнокровно произнес он и вышел из комнаты. Как только захлопнулась дверь, я резко поднялась и запустила подушкой ему вслед. «Можешь не возвращаться!» — выкрикнула с обидой и снова упала на кровать, задыхаясь от переполняющих меня эмоций. Разум включился в работу. Ужасно хотелось мести, несмотря на то, что получила удовольствие. и, кажется, я знала, какой сюрприз ему устроить. Айтар. Великий хаос. Я не знал, что и думать, когда летел с Лекси в город. Теперь мне многое стало понятно, но одновременно появилось еще больше загадок. Неужели она умело притворялась, строила из себя невинную, и при этом знала, что подставила меня 500 лет назад? Я отказывался верить, искал аргументы в ее оправдании. Но перед глазами снова и снова мелькала картина ее обнаженного тела. Помнился запах, который сводил с ума, и ее аура, которая еще тогда получила связь с моей. Именно поэтому я и нашел Лекси снова. Поэтому и выбрал, предполагая, что делал это для другого. На самом деле я был ее мужчиной. Первым ли? Неизвестно, потому как она утверждала, что это не так, рассказывала про бывшего мужа. И вообще, если девственность можно вернуть с телом второй раз, почему бы и не в третий? Тайны сплелись в клубок, распутать который не выходило, потому что Лекси огрызалась и не желала идти на контакт. А я злился от непонимания происходящего со мной. Одно понятно наверняка — я не виновен. Я не разрушал мира и не убивал Эйлин. Конечно, за мной числятся смерти различных существ, но то была война, самооборона или необходимость. Меня подставили. Кому-то требовался именно я. Вопрос, зачем понадобилось убрать меня подальше от Нартала, изгнав навсегда? И зачем нужно было оставлять наедине с незнакомкой, опоив перед этим особым снадобьем? Чтобы связать наши ауры? Тогда почему от меня потом избавились и устроили в моем мире глобальную катастрофу? На мой разум все еще действовало зелье, которое в совокупности с последними воспоминаниями давало неожиданный результат. Я понимал ясно только то, что больше не могу ждать, что должен убедиться. Когда тащил Лекси в спальню, еще не знал, чем закончится разговор. Был уверен, что признается сама. Но она лишь огрызалась, чем завела мою звериную сущность. Я чувствовал ее скрытое желание. Она тоже хотела меня, несмотря на ситуацию. Что, не наигралась в тот раз? Сейчас я напомню обо всем, что было. В висках пульсировала кровь. Пах болезненно ныл от желания, когда я входил в узкое горячее лоно девушки. Я уже не удивлялся, что она снова оказалась девственницей. У богов и не такие фокусы есть в запасе, можно ожидать чего угодно. Тем более, она каким-то удивительным образом снова оказалась на земле, где скрывалась несколько лет, пока наши сознания не встретились через зеркало мира. Меня переполняла жгучая злость. Я любил Лекси. Не мог без нее жить. Хотел сделать ее своей, желал доказать, что я ее мужчина. Пытался воскресить то приторно-сладкое чувство из видения и убедиться, что мне не померещилось. И в то же время не представлял, как она действительно могла быть связана с теми, кто меня подставил. Я выпивал ее страсть, зализывал раны. Лекси двигалась мне навстречу, позволяя войти глубже, вся пылая от желания. Она хотела меня не меньше, чем я ее, что было неудивительно. Ведь мы довольно долго дразнили друг друга, а связь, о причинах возникновения которой я даже не догадывался, только усиливалась, и теперь нашла отражение в виде необузданной страсти. Слишком поздно сомневаться. Я попытался взять себя в руки, поймал нужный темп, чтобы Лекси было комфортно, и почувствовал, как пылающие стеночки ее лона крепко сжали мою плоть. У меня потемнело в глазах, и я ускорился, приближаясь к развязке. А потом разноцветный взрыв, облегчение и неожиданно накатившая слабость. Мрак. Что я наделал? Я собирался сделать ее своей этой ночью, но не так. Хотел долго ласкать ее тело, доставить удовольствие и не один раз. Попытаться добиться от нее ответных чувств. Но то, что я вспомнил, повлияло на другой исход событий. Я совсем запутался. Может быть, она на самом деле ничего не помнит, или не знала, что делала в тот день. Возможно, и ее опоили какой-нибудь дрянью. Нужно объяснить ей все по порядку, не спеша, отойти самому, разложить мысли и догадки по полочкам. Лекси плакала, Я метался между тем, чтобы успокоить ее или же уйти. Но потом решил, что она вряд ли станет меня слушать. Пусть немного остынет, и мы поговорим. «Я скоро вернусь. Мне нужно побыть одному и подумать. Прости», — сказал я, одевшись, и вышел из дома на улицу, чтобы хоть немного освежить голову. Зелье больше не действовало, но и не нужно. Вряд ли я смогу вспомнить что-то еще. Со мной хорошо поработали, чтобы воспоминания никогда не вернулись. Возможно, расчет был на то, что меня казнят. Но меня отправили в другой мир, и я смог попасть обратно. Теперь точно докопаюсь до правды, потому что это дело принципа. Я дернулся, почувствовав возмущение магического фона. Но испугаться не успел. Сразу понял, что это Гайд Свар отыскал меня в Лейве. Наверное, в момент, когда мы летели с Лекси в город, не слишком контролировали выброс магии в пространство. Вот Гайд и смог уловить нужное направление. Да еще во время секса случился мощный выхлоп энергии. Но это уже ничего не меняло. «Брат Айтар, ты хорошо спрятался», — произнес Гайд, с полуулыбкой рассматривая мое временное жилище на побережье. «Видно, не так уж хорошо, раз ты смог меня отыскать», — осторожно ответил ему. Теперь, когда частично знал правду, я никому не доверял, и даже к Гайду относился с предубеждением. Если бы я только понял, кому принадлежали голоса в видении. Но богам изменить голос расплюнуть, даже я на такое способен. «Почему прекратил поиск камней? Передумал возвращаться? Тебя уже ищут. Лоррин догадался, что ты в Нортале. Твой плен — лишь дело времени, если ты не поторопишься». Я собирался сказать, что решил остановиться и не спешить с возвращением, но вдруг посмотрел Гайту в глаза и отчетливо понял, что этого делать не стоит, как и сообщать о своих открытиях. «У меня уже есть 3 камня. Я планирую заняться поисками остальных», — ответил я, пытаясь не выдать своей подозрительности, потом добавил. «Пришлось задержаться в Лейве. Грядет война. В королевствах остается все меньше доступных ресурсов, и главы кланов готовы бороться за последние крохи». Гайд тихо усмехнулся. «Это верно. Скоро от Нортала останется лишь бледная тень былого величия. И на чью сторону ты собрался встать, Айтар?» «Пока не на чью. Просто слишком опасно доставать камни из-под носа драконов. Решил повременить», — уклончиво ответил я. Первородный ненадолго призадумался. «Понимаю, как тебе тяжело. Пожалуй, я помогу, облегчу задачу. Принесу пару камней лично, сам. Мне проще проникнуть в любое место Нортала». Я повернулся, посмотрел на Гайта, предполагая, что ослышался. Если бы он был замешан в той многоходовой афере с похищением Эйлин и мировом катаклизме, не стал бы помогать мне и рисковать ради того, чтобы спасти мою шкуру. «Я справлюсь сам. Не стоит из-за меня так напрягаться. Я виноват в том, что в этом мире царит хаос, и мне расплачиваться», — покачал головой, пытаясь уйти от темы. Я подумал, не спросить ли Гайта, кто имел доступ к зельям на Элевейте. Но вдруг осекся и замолчал, затем уточнил. «Интересно, как бы ты проник в хранилище незамеченным?» «Есть свой секрет. Ты плохо меня знаешь», — обнажил Гайд свои кривые клыки. «Кажется, совсем не знаю», — пробормотал, посматривая в сторону дома. «Нужно возвращаться. Я ведь оставил Лекси во взвинченном состоянии, и Тор, похоже, не спешил обратно, вырвавшись на свободу. Гайд, мне нужно идти», — произнес, почувствовав тревогу за девушку. «Тебе стоит избавиться от этой девчонки. Мой братский совет. Не возись с ней. Отправь ее подальше от себя», — вдруг сказал Гайд. «Спасибо, разберусь сам», — ответил, направляясь домой. Гайд остался стоять на месте. Я повернулся, но первородный уже исчез. Когда вошел в дом, то сразу сообразил, что Лекси здесь нет. Мрак. Ее одежды тоже не было, как и обуви. Голова разрывалась от болезненной пульсации в висках. В ушах звенело от ярости. Лекси сбежала от меня. Гайд ведь не просто так предупредил о том, чтобы я был с ней осторожен. Он что-то знает. Но я все равно никуда ее не отпущу, Кем бы она ни являлась, она моя и точка. Девушка не могла уйти далеко. Нужно ее найти. Я выскочил на улицу, остановился и сосредоточился на своих ощущениях, пытаясь применить тот метод, которым воспользовался в прошлый раз. Но когда Лекси сообразила, как управлять магией света, она научилась ставить щиты и скрывать свои мысли. А скорее всего, умела это и прежде, но успешно водила меня за нос. Придется поразмыслить логически, куда бы я пошел на ее месте. Лекси. Выждав пару минут, я встала на ноги, с удивлением заметив на внутренней стороне бедер кровь, почувствовала легкую саднищую боль, горько усмехнулась. Значит, Айтар прав, что я снова была девственницей. Тогда зачем сказал, что я его подставила? Почему утверждал, что в его восстановленном воспоминании мы уже были вместе? Сам, что ли, не понимал, что это невозможно? Я пнула ногой брюки, которые теперь никуда не годились, потому что оказались разорваны по швам. Ну и ладно. Прихватила простынь, закрутила ее вокруг себя, закрепив над грудью узлом, и направилась в ванную комнату, чтобы избавиться от следов этого безумного секса, а потом пришла в свою спальню. Переоделась в новую одежду и осторожно выглянула в окно. Айтар стоял, скрестив на груди руки, смотрел на небо. Ветер трепал его волосы и плащ. Но мужчина полностью углубился в свои мысли и, казалось, ничего вокруг себя не замечал. Вот же скотина крылатая! Если бы он просто поцеловал меня нежно, попросил прощения, приласкал и объяснился, было бы не так обидно, но он не посчитал нужным проявить хоть какое-то внимание после того, как получил желаемое. Я ахнула, заметив знакомое желтое свечение магии. Кажется, я такое уже видела. Точно, из золотистых искр материализовался Гайд, тот самый рогатый божок, сводный брат Айтара. Винк увидел его и словно очнулся. Они о чем-то говорили, отдаляясь от дома в сторону ледяного лабиринта на побережье. А вот и шанс сбежать. И подвернулся он, как нельзя кстати. Я быстро набросила теплую куртку, натянула меховую шапку. В карман высыпала все оставшиеся у меня после последнего шопинга монеты. И тихо вышла за двери, прошмыгнула за угол здания. И сразу же помчалась по окраинной улице, отдаляясь от дома. Потом свернула, чтобы запутать следы. Ведь в прошлый раз Айтар меня как-то нашел. Значит, у него особое чутье. Прошагав приличное расстояние, добралась до центра Лейва и остановилась. Убедившись, что за мной нет погони, перевела дух. Сейчас ночь, и мне нужно где-то укрыться. Не буду же спать на улице. Но я уже знала город и понимала, где находится гостевой дом. Там можно снять комнату. Денег на первое время хватит. А там что-нибудь придумаю. Теперь у меня есть магическая сила, которую можно применить для самообороны. И уж точно нет девственности. Поэтому на мою персону не должны зариться местные забученные драконы. Как-нибудь проживу. А заодно попытаюсь найти способ вернуться на землю. Айтар наверняка не успокоится, когда осознает, что упустил меня. Ведь так и не узнал, что хотел. Но я надеялся отсидеться несколько дней, пока он не поймет, что его поиски тщетны. Жаль, что не могу навестить Мию в больнице. Винг станет искать меня там в первую очередь. Но, может, позже и получится. Мне очень хотелось снова увидеть эту девочку. При мысли о том, что мы больше можем не встретиться, больно кололо в груди и спирало дыхание. Подгоняемые тревожными думами, я и не заметила, как добралась до здания в центре, вывеска на котором гласила «Гостевой дом Клемента Флока». Надавила на ручку, вошла. Меня сразу же обдало теплым воздухом. В подставках сияли магические камни. В нише стояли маленькие диванчики, деревянный стол. Стены выкрашены постельными тонами. И в целом чувствовался уют заведения. Ко мне вышел заспанный помощник владельца. Мужчина средних лет приятной наружности. Он удивленно взглянул на меня и спросил. «Терри, что вы делаете у нас в столь позднее время?» «Простите, мне срочно нужна комната», заговорила я, стараясь не выдавать волнения. Казалось, что вот-вот в дверь ворвется Винг Рагнар и силой заберет меня обратно, чтобы требовать признания в том, чего я не делала, и продолжить пытку тела. Странно, ведь я сама хотела с ним переспать. Почему тогда злюсь, словно ничего не вышло? Душа кричала, что Айтар просто нагло поимел меня, получив удовольствие, а разум утверждал, что так даже лучше. Если бы все произошло в другой обстановке, мне было бы тяжелее с ним расстаться, ведь я что-то чувствовала к хладнокровному ящеру, в котором скрывался странный мужчина. «Хорошо, за сутки 10 гридов», — произнес работник гостиницы, потом спросил. «Как вас внести в гостевую книгу?» «Санса Старк», — выдала я первое вспомнившееся имя, которое вполне прилично прозвучало на языке Нартала. «Санса Старк. Персонаж Джона Мартина. Из цикла «Песни льда и пламени». «Меня зовут Криспин Флок, если вдруг понадоблюсь. Идите за мной». Я направилась за ним, но не вверх по лестнице, а вниз. Он завел меня в подвал, где находился широкий коридор с многочисленными дверями. Мы прошли почти до самого конца, и мужчина открыл одну из них. Он потер ладонью шарик кварца в креплении на стене, и бледный свет озарил помещение. Комнатка без окон напоминала подвал той хрущевки, в которой я когда-то жила с родителями. Каморка 2 на 2 метра с единственной кроватью и тумбочкой. «Больше ничего свободного нет. Туалет общий в другом конце коридора, рядом прачечная. Да у вас и вещей-то нет». Тихо усмехнулся он, глядя на меня. «Ничего, вещи — дело наживное. Можете идти». Я отсчитала 10 монет, вручила ему и выпроводила за двери. А сама тоскливо посмотрела на серый матрас. Около подушки обнаружилось выстиранное и выглаженное постельное белье. Кое-как заправив его, я сняла куртку. Спрятала ее под голову, закрыла глаза, пытаясь уснуть. Но ничего не выходило. Я почувствовала зов Айтара. Он искал меня и даже находился где-то неподалеку. Возможно, в этот момент пролетал над городской улицей. В драконьей ипостаси. Я тут же поставила силовой щит, скрывая свою ауру. И постепенно поняла, что больше не слышу дракона, и он меня не нашел. Что же, да здравствует свобода!